Глава третья. Повернув, мы пошли по дороге, ведущей в Башан. Ог, царь Башанский, вышел нам навстречу со всем своим войском и вступил с нами в бой у Эдреи. Господь сказал мне: «Не бойся, я отдаю в твои руки и его самого, и все его войско, и его страну. Ты поступишь с ним так же, как с Сихоном, аморейским царем, правившим в Хешбоне. Господь, наш Бог, отдал в наши руки Иога, царя Башанского, со всем его войском. Мы перебили их, всех до последнего. В ту пору мы овладели всеми его городами. Мы захватили все города до одного. Это 60 городов, вся область Аргов, Башанское царство Ога. Все это были укрепленные города с высокими стенами и воротами на запоре, а сверх того множество неогражденных селений. Мы предали их заклятию и уничтожили, поступили так же, как с Сихоном, царем Хешбонским. В этих городах мы истребили и мужчин, и женщин, и детей. А весь скот и захваченную в городах добычу мы оставили себе. Итак, в ту пору мы завоевали земли двух аморейских царей, правивших за Иорданом. Земли от Арнонской долины до горы Хермон. Сидонине называют ее Сирион, а Амореи – Синир. Все селения Плоскогорья, весь Галаад и весь Башан, вплоть до Салхи и Эдреи, городов Башанского царства Ога. Ог, царь Башанский, был последним из Рефаимов, а ложе его – железное. Сейчас оно в Равве Аммонской. Оно 9 локтей в длину и 4 в ширину, в обычных локтях. Земли, которыми мы овладели в ту пору, начиная от Араэра, что над Арнонской долиной, и включая половину Галаадского Нагорья с его селениями, я отдал племенам Рувима и Гада. Остальной Галаад, а также весь Башан, царство Ога, я отдал половине племени Манассии. Всю область Аргов, весь Башан, прежде называли землей Рефаимов, но Яир, сын Манассии, овладел всей областью Аргов вплоть до границ с гешурцами и маахейцами и назвал ее своим именем, так что и по сей день Башан называют Яировыми деревнями. Махиру я отдал Галаад. Племенам же Рувима и Гада я отдал землю от Галаада до Арнонской долины, с границей по дну долины, и до реки Яббок, за которой живут аммонитяне. Кроме того, я отдал им Араву с границей по Иордану. От Кеннерита до Аравского Мертвого моря и до склонов горы Фазга на востоке. В ту пору я дал этим племенам такой наказ: «Господь, ваш Бог, отдал вам во владение эту землю. Но вы, воины, должны идти на бой впереди всех сынов Израилевых. А ваши жены, дети и скот, я знаю, как много у вас скота, пусть остаются в селениях, которые я дал вам. Когда Господь дарует братьям вашим мирную жизнь, как даровал ее вам, когда они овладеют страной на том берегу Иордана, которую отдает им Господь ваш Бог, тогда вы вернетесь в свои наделы, которые я дал вам». В ту пору я сказал Иисусу: «Ты своими глазами видел, что сделал Господь ваш Бог с этими двумя царями. То же самое Господь сделает со всеми царствами, по которым ты будешь идти. Не бойтесь их. Господь, ваш Бог, сам воюет за вас». В ту пору я взмолился к Господу: «Владыка Господь, Ты начал являть мне, рабу Своему, Твое величие и силу руки Твоей. Разве есть другой Бог на небе или на земле, которому были бы по силам такие дела и свершения? Позволь же мне перейти реку и увидеть прекрасную страну за Иорданом и эти прекрасные горы и Ливан. Но Господь гневался на меня из-за вас и не стал меня слушать. Он сказал: «Довольно, больше не проси меня об этом. Взойди на гору Фазга и погляди на запад, на север, на юг и на восток. Погляди своими глазами, ибо не суждено тебе перейти Иордан. Отдай распоряжение Иисусу, вели ему быть твердым и стойким. Он пойдет во главе этих людей и сделает их владением страну, которую тебе дано лишь увидеть». Мы остановились в долине близ Бет-Пеора.